Уже после прихода весны обнаружилась еще одна странность, говорящая о том, что хозяин этого домика или находился слегка не в себе, или же знал, что осталось ему недолго и потому готовился к смерти. Об этом говорилось и в последних записях графа, но тогда Длинный просто не придал значения этим словам, решив, что это больше поэтический оборот, нежели подспудное желание. В дневнике говорилось о могиле, находящейся на вершине холма с видом на окружающий его лес и протекающую под холмом реку. Все это, по словам автора, символизировало единение с природой и подчеркивало одиночество лежащего там человека и его безграничную любовь к той, что выбрала другого. И тут, поднявшись однажды на холм метрах в 300 от домика графа, приятели обнаружили отрытую могилу и прислоненный к одинокому дубу неподалеку деревянный крест с табличкой и выгравированной на ней эпитафией. Потерявшись в безвременье лет, не найдя дорогу в никуда, он считал все дни, которых нет, о несбыточном мечтал он все года. Все говорили о том, что и крест, и отрытая могила предназначалась именно для нашего бывшего хозяина. Поэтому уже на следующий день Длинный с Алексеем перенесли гроб с телом на вершину холма и, осторожно опустив его в могилу, засыпали ее и установили крест. А Леха, будучи верующим человеком, отчитал необходимые, по его мнению, для подобного случая молитвы. Примерно за неделю до отъезда друзья решили хотя бы сохранить самое ценное, что имелось в избушке, и то, что невозможно было забрать с собою. Все же ее хозяин, даже будучи мертвым, очень сильно помог приятелям, обеспечив их жильем и едой в самое тяжелое для них время. Вдобавок ко всему, Леха обрел фотографии родителей, о чем не смел и мечтать. В общем, в благодарность всему этому, было решено отобрать самые ценные вещи, имеющиеся в доме, и сделать захоронку, чтобы эти вещи не пропали даром. В какой-то степени друзья считали своим долгом поступить именно так. Поэтому, чуть в стороне от дома, на достаточно приметном месте была выкопана яма, куда поместили самый прочный из сундуков, имеющихся в доме. Предварительно осмолив его снаружи, его поместили в выкопанную яму, и, уложив внутрь остатки от разрезанного паруса, сложили на него все оружие, кое-какие инструменты, документы, оставшиеся от прежнего хозяина, и несколько книг. Все это обернули парусиной и залили остатками вара, после чего место было засыпано землей, а друзья крепко-накрепко запомнили это место. Кто знает, как сложится судьба. Вдруг, когда-нибудь удастся вернуться сюда и, откопав клад, воспользоваться этими вещами. Пока же их ждал ялик и долгий путь в неизвестность. Новый парус прекрасно встал на имеющуюся мачту, рундуки, имеющиеся на лодке, были заполнены едой в дорогу. Из оставленного в избушке оружия, после долгих сомнений и раздумий, все же было взято с собою охотничье ружье с двумя десятками зарядов к нему. Правда, перед этим Длинный решил его несколько модернизировать. Ружье бралось с собою скорее в качестве последнего шанса для обороны, нежели для охоты, в которой не он, ни Леха ничего не понимали. А вот иметь под рукой оружие, которое при необходимости сможет хотя бы отпугнуть или остановить противника, было необходимо. При этом Длинный склонялся к самому жесткому варианту. Поэтому заряды для ружья подбирались не с мелкой дробью, а с крупной картечью. Само же ружье лишилось почти половины своего ствола и почти полностью приклада. В итоге получилось оружие, чем-то напоминающее мощный Дерлинджер, правда, не совсем карманного типа, но тем не менее дающие неплохой шанс выжить в непростой ситуации. Леха настаивал еще и на малокалиберной винтовке, которая ему очень приглянулась, но Длинный объяснил ему неуместность подобного желания. Дело в том, что данная винтовка слишком специфична. В силу слабого патрона, годна только для отстрела мелких животных, например, тех же белок, а для каких-то других целей совершенно бесполезно, для той же обороны, например. Он рассказал приятелю, что бывали случаи, когда пуля, выпущенная из нее, застревала в обычном ватнике или шинели, не нанося противнику никакого вреда. Разумеется, если попасть в глаз, можно убить и такой пулей, но для начала попробуй попади. И в то же время, при всей ее бесполезности в этом плане, она считается оружием, со всеми вытекающими отсюда. Вот и получается, что при невозможности самому адекватно ответить на нападение, можно спровоцировать на это своего противника. Поэтому винтовку было решено оставить в доме. Из инструментов друзьям добавилось к имеющемуся топору небольшая, можно сказать, походная пила, складывающаяся по принципу перочинного ножа в ручку. Разумеется, толстый ствол ею не отрежешь, но даже в таком виде она была очень удобна. Посуда тоже была заменена на более удобную. Все же бывший хозяин был охотником, и все это имелось у него в достаточном количестве и самого лучшего качества. Все же самым странным, по мнению Длинного, при таком разнообразии огнестрельного оружия, в доме не нашлось ничего компактного, вроде того же револьвера, или чего-то подобного. Обычно, как описывалось это в многочисленных книгах, охотники всегда имеют при себе нечто подобное. Мало ли что может произойти, и револьвер, как оружие последнего шанса, может быть очень даже необходим. Вспомнилась даже фотография из будущего с Леонидом Ильичем Брежневым на охоте, где тот, держа в руках карабин, имел подвешенный на поясе револьвер. Самыми главными приобретениями, по мнению Длинного, были карманные часы, даже на вид выглядевшие очень дорого, оставшиеся от прежнего хозяина и подробные карты местности, сшитые в одну папку и позволяющие рассчитывать дорогу не только по реке, но и в большей части Европы, где, видимо, побывал в свое время граф. При этом во многих местах имелись отметки, обозначавшие, видимо, места его ранних стоянок, или особенно понравившихся мест. При этом при каждой такой отметке имелась сноска, на которой были выписаны какие-то цифры и фразы, порой обозначающие вообще, или что-то очень редкое или не несущее никакого смысла. Впрочем, учитывая другие записи в нескольких дневниках, нечто подобное встречалось и там, и потому воспринималось просто необычной причудой одинокого человека. Полностью экипировавшись и приготовившись к дальнему переходу, друзья решили покинуть ставший таким родным дом и в один из вечеров отплыли от пристани, и, поймав легкий ветер, устремились вниз по течению Дона, навстречу новым впечатлениям. Глава 13. Вечер был выбран из-за некоторых записей, найденных в избушке графа. В его дневниках неоднократно отмечено, что в казачьей станице Цимлянской, расположенной примерно в 50 верстах ниже по течению, любого путешественника, спускающегося вниз по реке, ждет очень нерадушный прием. Вот несколько строк из тех записей. Если идущий по реке вооружен, опасен, знаком казакам и зарекомендовал себя именно с этой стороны, жди косых взглядов и опасайся возможного удара в спину. И тебе очень не повезет, если хотя бы на миг потеряешь бдительность. Если не проявляешь агрессии, значит, показываешь свою слабость. В этом случае нападение на тебя гарантировано. Далее было описано, что собственно поставленная на реке станица и живет в основном собирание проплывающих из добычи соли. И если на промысел последний уходит в основном в теплое время года, то с реки кормится постоянно. Я бы не советовал любому путешественнику даже останавливаться в станице, а проплывать мимо нее лучше всего или поздней ночью, или ранним утром, и дело не в трусости, а скорее в том, что как бы не был смел, но на лодке или баркасе все равно будет меньше людей, чем казаков, желающих поживиться за твой счет. Из когда-то прочитанной истории этих мест, Длинный знал, что все это имело место. Правда, насколько он помнил ту самую историю, советская власть в станице была установлена еще в 1921 году, то есть как минимум полгода здесь хозяйничали большевики. Но вот изменилось ли что-то с речным рэкетом, история об этом скромно умалчивала, и скорее всего потому, что больших изменений не наблюдалось. Разве, что теперь казаки делились с новой властью. Судя по карте, станица большей частью находилась на правом берегу, а расстояние между берегами доходило до 500 метров, ночь была достаточно темной, и потому наш герой очень рассчитывал, что ему повезет и он сможет проскочить незамеченным. В крайнем случае ему есть чем встретить любителей легкой наживы, и он совсем не собирался стрелять в воздух, чтобы кого-то напугать. Картечь, заряженная в патроны, сама найдет своего избранника. Вначале хотел отказаться от этой затеи и попробовать проскочить на удачу, не вооружаясь дополнительно, но подумав, отказался от этой затеи. Это на буере, можно поймать ветер и пролететь мимо, если и замеченным, то все же с некоторой гарантией, что тебя не смогут догнать. А на парусной лодке с ее максимальной скоростью в 10-12 верст в час, это просто нереально. Казакам достаточно будет спустить на воду шестивесельный баркас, и самое многое через полчаса ты будешь в их руках. Да, что об этом говорить, если, выйдя от пристани примерно в 10 часов вечера, они добрались до станицы только под утро, проплыв 50 верст за 6 часов, то есть скорость оказалась даже ниже расчетной. Поэтому ружье, или вернее то, что от него осталось, было взято с собой и проверено в деле перед отъездом. Возможно, приятели и подверглись бы атаке с берега, но, судя по некоторому шуму, чуть в стороне, ближе к берегу, кто-то уже попытался пройти мимо станицы, чуть раньше друзей, и как раз сейчас, добровольно жертвовал все нажитое непосильным трудом, на нужды красных казаков. Но все равно, друзья постарались прикинуться ветошью и проскочить незамеченными, а то, кто их там знает, вдруг покажется мало и нападут еще и на них. Но вроде бы пронесло, и когда станица скрылась за парой изгибов дона, приятели облегченно вздохнули, и позволили себе наконец закурить, и поделиться впечатлениями. Решив не останавливаться, друзья продолжили путешествие, тем более, что по большому счету именно сейчас остановка была не нужна. Собираясь в путь, было приготовлено достаточно еды и питья, чтобы хотя бы до следующего вечера чувствовать себя вполне прилично. Конечно, рано или поздно придется остановиться, и лучше это сделать как можно дальше от буйных поселений. Хотя, как раз сейчас трудно было гарантировать лояльность других. Все же прошлогодняя продразверстка задела не только Поволжье. Просто именно там это проявилось в большей степени, чем где-то еще. Поэтому перед тем, как остановиться, нужно было выбрать не слишком заметное местечко. Судя по имеющимся картам, друзьям оставалось пройти около 250 верст. Продуктов в дорогу было взято достаточно, поэтому, чтобы не слишком светиться и не подвергать себя излишнему риску, провоцируя местных жителей, приятели строили свой маршрут так, чтобы проходить мимо крупных поселков и городков в темное время суток. Благо, что торопиться было некуда и можно было останавливаться в любое время, и большую его часть посвящать отдыху, рыбалке или, наконец, занятиям. Чистописание, разумеется, пришлось пока отложить, а вот изучение языка или чтение остались вполне доступны. Вдобавок ко всему, изучение языка превратилось в некую игру, которая тем не менее давала ощутимые результаты. С некоторых пор друзья старались большую часть времени общаться на испанском. Проходило это довольно весело, даже если не учитывать российский акцент, который однозначно при этом присутствовал. Строя какую-то фразу, приходилось или вспоминать то или иное слово, или зарываться в словарь, взятый с собой в дорогу. И после того, как фраза была составлена и произнесена, словарь тут же перекочевывал в руки другого собеседника, который, в свою очередь, пытаясь осмыслить сказанное, тоже начинал искать перевод непонятного слова. Иногда случалось так, что из-за неправильного произношения найденное слово меняло весь смысл перевода, и тогда над рекой разносился оглушительный смех. В итоге 250 верст пути друзья преодолели почти за неделю. На небольшой пристани, уже находясь практически в черте города Ростов-на-Дону, им попался дотошный старичок, тут же обменявший их суденышко на небольшой домик, находящийся на его подворье и использующийся в качестве летней кухни. Теперь, продав свой ялик, друзья получили возможность жить в этом домике до конца июля. А так как ялик все равно предполагался на продажу, то приятели решили, что такое предложение вполне соответствует их планам. Задерживаться здесь очень надолго они не собирались, предполагая уйти еще южнее, примерно в район Одессы. А продолжать путешествие по морю было бы верхом глупости. Все же ялик — речное судно, и выходить на нем в море было бы опрометчиво. А самым большим удивлением для Длинного стал тот факт, что Леха оказался уроженцем Ростова-на-Дону. «А разве я этого не говорил?» – удивленно спросил он. Более того, он даже помнил свой бывший адрес. И этому нашлось вполне банальное объяснение. Как оказалось, едва Леха научился относительно хорошо разговаривать, как мать научила его фразе, которая поможет вернуться домой, если он вдруг случайно заблудится или потеряется. В этом случае он должен был подойти к любому городовому и произнести: «Я Алексей Сабуров, живу на Николаевском переулке, дом 7». Вот такая заботливая мама. Разумеется, ничего подобного в то время не произошло, но зато сейчас Леха точно смог сказать, где именно он жил до отъезда отсюда. Впрочем, нечто подобное было и в детстве Длинного, правда, тогда его мама заставляла запомнить только свое имя. Возможно, тогда этого было достаточно, во всяком случае, по мнению мамы. Зато сейчас эта фраза помогла отыскать бывший дом Алексея, а когда они вместе с Длинным появились возле дома, то случайно встреченный ими мужчина вдруг остановился, вгляделся в Алешкино лицо и удивленно воскликнул: «Ляксий Михайлович, вы ли это?» Как позже выяснилось, этот мужик когда-то служил у родителей Лехи в качестве кучера и дворника, и знал Леху буквально с рождения. Да и сам Алексей тоже припомнил этого дядьку, и вскоре они вполне мирно общались между собой, делясь новостями. Оказывается, Это именно он помогал хоронить отца Лехи и потому проводил приятелей до местного кладбища и указал могилу, в которой был тот похоронен. И это было, пожалуй, лучшим, хотя и очень грустным, подарком для мальчишки. Используя оставшиеся от графа некоторые ценности, друзья, время от времени сбывая их в ломбард, жили вполне прилично. Особо не отказывая себе в мелких удовольствиях, они посещали театральные представления, заходили в синематограф, отдыхали в парках. В общем, вели жизнь вполне обеспеченных молодых людей, учитывая, что их одежда, хоть и слегка, но очень аккуратно перешитая для Алексея, а у Длинного вообще по всем показателям была сшита лучшими зарубежными мастерами, их принимали скорее за сыновей какого-нибудь новоявленного нувориша, сумевшего подняться в свете новой экономической политики, и отношение к ним было соответствующее. Но, похоже, подобный образ жизни и привлек к ним повышенное внимание криминалитета. Впрочем, как оказалось в дальнейшем, не только он. В один из дней июля Леха остался дома, а Длинный решил наведаться к скупщику, чтобы сдать тому очередную николаевскую 5-рублевую монетку. Прошла почти половина лета, и друзья решили, что пора готовиться к отъезду. Ростов-на-Дону – город неплохой, но хотелось побывать и в Одессе, которую Длинный мечтал увидеть еще с прошлого года, а уж после решать, то ли оставаться там, то ли искать для себя что-то еще. На этот раз было решено воспользоваться поездом, при этом не товарными вагонами или тормозными площадками, как было проделано еще с полгода назад, а обычным пассажирским поездом. Тем более, что последний ходил регулярно и имел самые положительные отзывы от своих пассажиров. Именно для этого и понадобились некоторые дополнительные расходы. Разменяв монетку, Длинный зашел на вокзал, где приобрел 2 билета до Одессы, и отправился домой, чтобы обрадовать своего приятеля. Леха, хоть и соглашался с решениями Длинного, но все же было заметно, что он не слишком хочет покидать этот город. Все же он здесь родился, здесь прошли его лучшие годы, в конце концов здесь похоронен отец, и хотя бы из-за этого жаль покидать это место. Длинный прекрасно понимал его и обещал, что они обязательно приедут сюда опять. А когда приобретал билеты, решил дать Лехе несколько дней, чтобы вновь посетить места, от которых он так не хотел уезжать. И вот сейчас он возвращался домой, чтобы обрадовать приятеля в том, что их отъезд откладывается на недельку, из-за полной загруженности поездов. Конечно же, на самом деле все было немного иначе, но наш герой решил, что такая причина тоже звучит очень неплохо. Неподалеку от дома сидел какой-то беспризорник, покуривая самокрутку и разглядывая прохожих. Мазнув по нему взглядом, Длинный вошел в дом и просто ошалел от увиденного. В доме царил полный разгром. Немногие вещи, в открытую хранящиеся у друзей, были разбросаны по всей комнате, постель разворочена, а сено из тюфяка выпростано и распихано по углам чьими-то ногами. Погром был знатный, но самое главное, в доме отсутствовал Леха, и это было самым паршивым. В этот момент в дом несколько вальяжно прошел недавно замеченный беспризорник, и небрежно отбросив попавшуюся ему под ноги растрепанную книгу, вывалившуюся из вещей, и затушив свою самокрутку о поверхность стола, выпятил нижнюю челюсть, презрительно произнес: «Чё, придурок, доигрался, карачи, хочешь увидеть своего братца, придешь на Приданскую, и чем быстрее, тем лучше для него, а то получишь его по кусочкам». После чего, презрительно сплюнув, собрался покинуть помещение, но находящийся в ступоре, как могло бы показаться постороннему, Длинный, сделав шаг одним движением, собрал в кулак ветхую одежку на груди пацана и, развернувшись со всего маха, впечатал последнего в стену, где тот, ударившись о нее всем телом, сполз на пол, потеряв сознание. Длинный же, подхватив стоящее у крыльца ведро с водой, окатил беспризорника, отчего тот довольно быстро очухался и начал грозить всеми карами Борчуку за то, что тот поднял на него руку. Присев на корточки перед пацаном, Длинный отвесил ему пару пощечин, чтобы тот замолчал, и начал подробно расспрашивать его, что здесь произошло, по чьей наводке все это случилось, и где ему теперь искать Леху. Причем расспросы сопровождались далеко не просьбами, поэтому пацанчик вначале еще как-то хорохорился, но после, увидев и почувствовав на своей тушке, что все гораздо серьезнее, чем он представлял вначале, стал выкладывать все, что знал. И по его виду было заметно, что он еле сдерживает себя от страха и боли, и если хотя бы мог предположить такое, ни за что бы не стал ввязываться в это дело. Длинный между тем отодвинул из угла старый проваленный диван и, вскрыв люк, находящийся в полу, достал оттуда свои вещи и начал переодеваться на глазах у беспризорника. Друзья, еще только заселившись в дом, сразу же решили, что не стоит оставлять на виду самое ценное, что у них имелось. Дед, отдавший в их распоряжение домик, конечно, пообещал, что не сунется к новым жильцам. Но кто знает его мысли, не сунется сам, так подошлет другого, тем более, что хоть и отдал ключ от двери, но запасной ключ вполне мог остаться у него. И потому, выпилив квадрат пола, друзья сделали себе небольшой тайничок, куда сложили наиболее ценные вещи. Поставленный в угол старый диван надежно скрыл наличие тайника, и теперь Длинный облачался в старую одежду, оставшуюся еще с приюта, и вооружался ножами и обрезом ружья, взятым с собой в дорогу. Беспризорник, видя такое дело, еще больше задрожал, понимая, что, рассчитывая на Борчуков-белоручек, попали кого-то другого, скрывавшегося под чужой личиной, и по комнате поплыл запах дерьма. «Что, обосрался, сучинок?» Привязывая беспризорника к спинке кровати, с улыбкой произнес Длинный. «Посидишь здесь, пока не вернусь, а попробуешь сбежать, из-под земли достану, и чтоб тихо мне». Усек, беспризорник, сжавшийся в комок, быстро закивал головой, выражая свое полное согласие. По его чумазому лицу текли крупные слезы. Дом, указанный беспризорником, нашелся достаточно быстро. Хотя, чтобы добраться туда, пришлось изрядно побегать. Ни один извозчик не соглашался ехать туда ни за какие деньги. Самое многое, что удалось добиться от них, это проехать несколько улиц и показать дальнейшую дорогу. А стоило Длинному спрыгнуть с пролетки, как та тут же развернулась и умчалась в обратную сторону. Район действительно оказался изрядно запущенным и грязноватым. Деревянные избы, стоящие на достаточно далеко друг от друга, и множество складов рядами выстроившихся возле реки. Все это больше напоминало захудалую деревушку, выросшую возле торговых лабазов, нежели хоть и окраины, но все же район довольно большого города. Люди, находящиеся в доме, указанном Длинному, оказались, на его взгляд, или слишком беспечны, что было очень странно для их профессии, или же излишне самоуверены. Это говорило скорее о том, что в их промысле участвуют довольно влиятельные личности, и потому они не опасаются, что их действия нанесут им какой-то вред. Во всяком случае, доносившийся из дома шум говорил о том, что находящиеся там что-то отмечают, но при этом ни единого человека, охраняющего этот притон Длинный, просто не обнаружил. Хотя, перед тем как войти в дом, пару раз обошел его, обшаривая взглядом окрестности и пытаясь заглянуть в окна, закрытые ставнями. Кое-что разглядеть, разумеется, удалось, но картинка все же была не слишком полной. Пока же было ясно, что находящихся в доме четверо, хотя, возможно, кто-то остался незамеченным. Это было, конечно, важно, но Длинный не собирался никого жалеть и потому постарался учесть все неожиданности. Еще раз проверив обрез, поправив его под накинутой поверх рубахи курткой, и нащупал нож в рукаве левой руки, который при необходимости можно было быстро метнуть в цель. В комнате оказалось не четверо, а шесть человек. Четверо сидели за столом, а двое выполняли роль прислуги, поднося то, что возжелают сидящие за столом бандиты. Почему-то Длинному показалось, что именно это определение как нельзя лучше характеризует находящихся здесь людей. Хотя, пожалуй, некоторое удивление все вызвало присутствие среди них довольно знакомой личности, несколько раз встреченный им в городе. Это был один из начальников местной милиции. Несколько раз он встречал этого человека в общественных местах, и всегда, стоило неподалеку появиться какому-то рядовому милиционеру, как он тут же вытягивался во фрунт и отдавал честь этому человеку. Причем, что самое интересное, последний нисколько не стеснялся данного общества, а еще больше пришедшего сюда паренька, вполне открыто разглядывая его и улыбаясь при этом. Находясь при этом в своей повседневной милицейской форме, в светлой гимнастерке из ткани сурового полотна с двумя нагрудными карманами с клапанами и петлицами крапового цвета, чуть в стороне от него на соседствующей с круглым столом тумбочке лежала форменная фуражка. «Уж если этот чин совершенно не стесняется постороннего, — подумал Длинный, — следовательно, понимает, что меня не выпустит отсюда живым, да и по большому счету, чего ему бояться, его слово, всяко выше его, то есть при любом раскладе, виноватым окажется именно он, Длинный». В это время один из прислужников заметил появившегося в дверях паренька и тут же, подбежав к одному из сидящих и склонившись возле него, что-то шепнул тому на ухо. Длинный сразу же опознал этого парня, Тем более, что допрашивая у себя дома того беспризорника, знал большую часть расклада. Знал, что примерно с осени прошлого года здесь появился Кривой, сразу же примкнувший к банде Серьги, у которого в гостях сейчас и находился Длинный. О том, что именно Кривой заметил Длинного с Лехой в городе и, доложив об их появлении своему шефу, постоянно отслеживал все их перемещения. И о том, что Леха скорее всего сейчас находится в подвале того дома, куда и вызвали нашего героя. В этот момент один из пирующих, тот, кому было доложено о приходе, поднялся со своего места и, развернувшись к нашему герою, слегка заплетающимся языком произнес: «А, Барчук, или, как мне тут подсказали, Длинный. Короче так, фрейрок ты, говорят, резкий, но шутить не советую. Кривой сказал, ты ему должен, но это не важно. Важно, что Кривой должен мне, а, следовательно, долг ему переходит на меня. У тебя 2 дня. Принесешь 100 косых, увидишься со своим братиком. Нет, не обессудь. Ты парнишка богатенький, в скупку рыжье частенько носишь, так что денежки у тебя водятся». Мужичок победно оглядел свою компанию, как бы говоря ей: «Смотрите, какой я крутой, и как красиво разобрался с лохом». А после, вновь повернувшись к Длинному, добавил: «Свободен пока, и поторапливайся». «А зачем, куда-то идти?» — спросил Длинный. «Вот, я сразу принес все, что у меня было». С этими словами он резко выдернул из-под полы своей куртки обрез и, поставив под него согнутую в локте левую руку, выстрелил сразу из 2 стволов. То, что произошло секундой позже, не стоило даже описывать. Повышенный заряд с картечью, выпущенный из 2 стволов 16-го калибра, с расстояния 3-4 метров, просто снес сидящих за столом мужиков, не оставив им ни единого шанса выжить. Стоящий поодаль мужичок с криком было кинулся на Длинного, но тот отработанным движением кисти встретил порыв последнего и, спрятанный в рукаве нож, нашел свою жертву. Самым удачливым, пожалуй, оказался именно Кривой. Находясь во время выстрела Длинного в стороне от стола, он практически не пострадал, хотя, возможно, какая-то картечина долетела и до него, и сейчас он забился в угол комнаты и, дрожа от страха, ждал, чем все это закончится. Длинный, расправившись с бандитами, откинул стволы своего обреза, освободил их от пустых гильз и, вставив на их место новые, взвел обрез в боевое положение, после чего, пройдясь по комнате, внимательно осмотрел трупы бандитов, убедившись, что от них не стоит ждать удара в спину, после чего подошел и присел на подвернувшийся табурет возле Кривого. «Где Леха?» — спросил он. Глава 14. В воскресенье, 30 июля 1922 года, из вагона 3-го класса, находящегося в самом хвосте поезда, на перрон Одесского вокзала сошли 2 довольно интересных личности, одетые в совершенно одинаковые куртки серовато-зеленого цвета, такие же штаны со слегка оттопыренными боковинами, напоминающие галифе, грубые кожаные ботинки с обмотками до колен. Оба они напоминали беспризорников, сбежавших из какого-то приюта, да собственно и являлись ими в какой-то степени. На головах у них лежали совершенно одинаковые фуражки-хулиганки с лихо заломленным козырьком, показывающие скорее принадлежность к фартовым, нежели попрошайкам. И потому первый же встреченный ими беспризорник предпочел перейти на другую сторону улицы, нежели связываться с такими непонятными личностями. Закинув за плечи каждый по основательно потертому мешку, перевязанному веревками, служащими одновременно завязками для горловины и лямками для ношения за спиной, колоритная парочка пересекла железнодорожные пути и направилась в город, далеко обходя здание вокзала. При этом было заметно, что тот, кто поменьше, время от времени осторожно поглаживает свою правую руку, которая, видимо, только недавно зажила, но еще немного побаливает, а его уже почти сошедший лиловый синяк под правым глазом и слегка прихрамывающая походка говорили скорее о том, что он скорее всего попадал в какую-то передрягу, закончившуюся, впрочем, судя по его достаточно жизнерадостному виду, вполне благополучно. Оба они были чем-то неуловимо похожи, и все же несколько разнились между собой. Оживленный и плотный, в веснушках, с золотистыми, выгоревшими на солнце, да почти прозрачности локонами и смешливыми голубыми глазами, низкорослый паренек лет 12, и задумчивый, со строгим, внимательным взглядом, темноволосый, и очень высокий, если не сказать долговязый, но тем не менее плотно сбитый, с вполне сформировавшейся мускулистой фигурой, второй персонаж лет 15, с виду совершенно разные, тем не менее в некоторых повадках и движениях изумительно похожие друг на друга. Пройдя таким образом около версты, и успев пересечь несколько довольно оживленных улиц, друзья выбрали небольшой скверик, усаженный каштанами, и, устроившись у корней одного из них, присели передохнуть. Младший, ничуть не чинясь, достал из внутреннего кармана куртки металлический портсигар с выгравированными на нем тремя сказочными богатырями и, раскрыв его, тут же протянул старшему. Тот, достав из него папиросу, постучал гильзой по ногтю, затем дунул в мундштук, и тут же при помощи зубов и пальцев руки отработанным движением смял последний. Младший тем временем практически одновременно и синхронно проделал те же движения, после чего поднес старшему огонек зажигалки и прикурил сам. «Ну, что, лепеха, вот мы и в Одессе», — произнес длинный, глубоко затянувшись и выпустив тонкую струйку дыма. «Куда пойдем? А, я-то откуда знаю? Ты командир, вот и распоряжайся». «Я-то распоряжусь. Главное, чтобы ты послушался. Сём, ну сколько можно? Я уже сотню раз извинился, и все уже осознал. Ну хочешь, еще раз прощения попрошу?» «Не хочу. Просто боюсь, если это повторится еще раз, я сам тебя прибью, чтобы нервы себе не портить». «Да все я понимаю, Сём, ну прости, засранца, а?» Мелкий скривил умильно просящую рожицу, сложив ладони под подбородком. Длинный докурил папиросу, сделав несколько глубоких затяжек подряд и швырнув окурок в сторону, тяжко вздохнул и задумался. В прошлый раз он совершил большую ошибку, решив, что раз у них появились кое-какие средства, можно пожить нормальной жизнью. Снять небольшой домик, развлечься, попытаться завести какие-то знакомства и попробовать открыть свое дело, или хотя бы сделать видимость этого, продавая, например, те же рога и копыта. Просто, чтобы прикрыть собственные средства. Увы, как оказалось, все не так просто. Следить за ними начали с первого размена монеты у скупщика. А вскоре еще и Кривой нарисовался, опознав друзей и выложив Серге, бандиту, на которого шестерил, историю с ограблением склада. Правда, он не был уверен, что склад почистили именно Длинный с Лехой, хотя все указывало на это, но Серге это было и не особенно важно. Его гораздо больше заинтересовал тот факт, что пришлые время от времени меняют желтяки у скупщика, который, как оказалось, тоже подвязался в банде, отслеживая нужных клиентов. И в один прекрасный день Леху взяли в заложники. Причем в этом оказался виноват он сам. Предупрежденный неоднократно Длинным «не выходить из дому в одиночку», Лехе вдруг приспичило купить семечек. Ну действительно, что в этом дурного? Да и пройти-то нужно было всего-то шагов 50. Но стоило только ему свернуть за угол, как он напоролся на толпу беспризорников, среди которых сразу же узнал Кривого. Воспоминания всколыхнулись буйным цветом, и тут же позабылось все, что Длинный так старательно вкладывал в его тело, все навыки, все уловки, в общем все. Леха слегка опомнился и пришел в себя уже в подвале дома. При этом сильно болела рассаженная в кровь рука и ступня. Видимо, его не особенно жалели, и похоже, в подвал он попал сброшенным вниз, а не аккуратно спущенным по лестнице. Перевязав руку куском оторванной от своей рубахи ленты, он попытался понять, где находится и чем это ему грозит. И его думки не принесли ничего хорошего. Попробуй найди в огромном городе дом, подвал и забившегося в его уголок мальчишку, дрожащего от страха. Даже если Длинному повезет, и он отыщет Леху, еще неизвестно, что будет происходить между этими событиями. Хотя в том, что Длинный не станет терять времени, он был уверен на все 100. Правда, так до сих пор и не понимал, за что тот так привязался к нему, хотя если подумать, ничего хорошего для Семена он не делал, кроме разве что того, самого первого случая, когда предупредил о броске ножа. Но учитывая то, как легко Длинный ушел от него, думается, даже без предупреждения результат мало бы изменился. Насколько же он помнил отношение к себе Кривого, тот всегда с особой радостью делал все, чтобы доставить Лепехе как можно больше боли и унижения. Отчего это происходило, и чем он так дал себя возненавидеть, было непонятно, и из-за этого все воспринималось гораздо больнее. И похоже, сейчас издевательство продолжится. Длинный нашел дом достаточно быстро, правда, пришлось немного поспрашивать одного чересчур уверенного в себе беспризорника. Хотя уверенность больше была напускной и исчезла, стоило пару раз получить по ребрам. Но зато сразу стало понятно, что, где, когда. В логове Длинный тоже не стал церемониться, решив все дела по принципу будущего правителя страны советов. Нет человека, нет проблемы. А вот Кривого он наставил и опять же слегка поспрашивал, по доброте душевной, разумеется, не переходя границ. После того, как последний обозначил Лехина место, и признался из-за чего, так его ненавидит, Длинный вошел в его положение, признав, что такое случается, и в общем-то так сложились обстоятельства, как говорится, не мы такие, жизнь такая, во всяком случае Кривому, подумалось именно так, и он постарался облегчить душу перед Длинным, все оказалось до банальности просто и прозрачно, Серега Криворучка, знал Алексея, как оказалось с самого детства, вот только если Леха воспитывался и жил в обеспеченной семье, и любое его желание исполнялось почти в тот же миг, в семье Сергея все было несколько иначе, если ему и доставалась какая-то игрушка, то она была безнадежно испорчена пройдя через три пары рук старших братьев и сестры, то же самое касалось и одежды, и всего остального, единственный раз, когда ему достались почти новые ботинки, доставшиеся матери в одном из домов, где она подрабатывала, произошло только из-за того, что они не подошли никому из старших. Во всех остальных случаях он донашивал то, из чего вырастали старшие, не оглядываясь на их пол, и видя постоянно изо дня в день, яркий пример того, как можно и хотелось бы ему жить, на примере Алексея, он возненавидел его всей душой, и в тот момент, когда судьба неизвестно какими путями занесла его в далекий северный городок, где он увидел того самого мальчишку, которому он так безнадежно завидовал, он решил, что в мире все же есть справедливость и начал мстить ему за все годы своих обид, унижая, издеваясь и наказывая за несуществующие грехи. А потом вдруг из ниоткуда появился Длинный, и опять все пошло наперекосяк. Вначале, тот самый Длинный решил прикормить его пацанов, которых он с таким трудом собрал и объединил под своим началом. Потом, когда он попытался выяснить, кто здесь хозяин, легко уложил Кривого на лопатки и спокойно ушел, прихватив с собой, этого козла отпущения, Леху. Затем произошло ограбление склада, причем все уверенно указывало на него, как на атамана банды беспризорников, хотя он был совершенно ни при чем, а во время облавы менты отыскали в соседнем подвале вещи, принадлежащие местным ворам, и ему пришлось срочно смазывать пятки, потому как менты, конечно же, отправили бы его всего лишь в приют. Но вот Иваны, ни за что бы не упустили такой возможности и обязательно наказали бы Кривого, просто за то, что не уберег, а у них наказание только одно и лучше до этого не доводить. Вот и пришлось бежать сломя голову и запутывая следы. После, правда, в этом разобрались, и даже решили, что он не виноват, но было уже поздно. В итоге, когда он уже находился в Ростове, его все же отыскали, и поучили слегка, за то, что сбежал, а не явился с повинной. Впрочем, отделался он достаточно легко, а то, что действительно укривил на один глаз, было такой мелочью, что не стоило и вспоминать об этом. И тут, когда все вроде успокоилось, вновь на горизонте, как злой рок, появляются давние недруги, Длинный и Лепеха. Мало того, выглядят они так, будто и не были никогда беспризорниками. Хорошо пошитые костюмчики, штиблеты, да и деньжата, видать, у них водится. А когда от барыги пришла весточка, что появился денежный клиент, и этим клиентом оказался никто иной, как Длинный, тут уж сам Бог велел, тут же рассказать Серге, все, что Кривой о них знал. А учитывая, что Серга, не какой-то там лох, а настоящий фартовый, да и общак держит, была уверенность, что все срастется, как и надо, и тогда заживем. В общем, надежды были нехилые, но, увы, опять все пошло не так, как хотелось. С Лехой все сошлось, как говорится, в лед. Стоило тому увидеть Кривого с пацанами, как впал в ступор, а легкий удар по черепушке дал возможность без проблем дотащить Лепеху до логова и сбросить в подвал. По дороге, разумеется, Кривой слегка оторвался на давнем друге, но чисто так, чтобы помнил и для страху. Но стоило на хазе появиться Длинному, и опять все повернулось вверх тормашками. Он только и сделал, что выслушал Серьгу, и тут же, недолго думая, грохнул всю компанию, не обращая внимания ни на что. А ведь там был и главный городской мент, и какая-то партийная шишка, покровительствующая Серьге. И тут Кривой по-настоящему испугался, увидев, с каких хладнокровием Длинный добавил 4 трупа, к своему небось немалому погосту, он понял, что поставил не на ту лошадь. Он-то рассчитывал, что Длинный хоть и резкий фраерок, но обычный беспризорник, а сейчас осознал, что под личиной долговязого пацана скрывается матерый убивец, и что вся его дальнейшая жизнь не стоит и ломаного гроша, и потому он был готов на все, только бы Длинный забыл о нем, желательно навсегда, и как можно быстрее. Поэтому, Когда тот произнес: «Где Леха?», он был готов на что угодно, лишь бы поскорее распрощаться с ним. Леха тут же был со всеми предосторожностями извлечен из подвала, кривой, ползая на коленях, просил прощения и пощады, и вроде бы вымолил свою жизнь. Правда, для этого пришлось сдать воровской общак, но лучше всю жизнь скрываться по подвалам, бегая от воровской мести, чем сдохнуть в этом подвале прямо сейчас. И когда Длинный в знак примирения предложил ему выпить, чтобы забыть все разногласия, он без сомнения накатил полный стакан самогонки, налитый ему Длинным, а следом и еще один, чтобы закрепить дружбу навек. А когда Лехин дружок наконец поднялся и собрался уходить, Кривой на радостях вылил в стакан остатки из початой бутылки и выпил за его здоровье, искренне надеясь, что больше никогда не увидит Длинного и Леху, и, упав головой на стол, тут же заснул мертвым сном. Все же больше полулитра крепчайшего самогона свалит кого угодно, не говоря уже про какого-то там пацана, дрожащего от страха. Длинный же, заблаговременно узнав, что отсюда проще всего выбраться по реке, и для этого буквально в 30 шагах у берега имеется вполне приличная лодочка, отнес туда Леху, так как у последнего опять разболелась нога из-за неудачного падения в погреб, и вернулся обратно, дабы навести, как он выразился, порядок в доме. А то подумают вдруг на нас, и что опять в бега подаваться. А в доме была создана театральная сценка из спектакля «Всех убью, один останусь». Спящему на забрызганном кровью и остатками еды Кривому в руку был вложен обрез, заряженный двумя патронами 16 калибра, тем самыми, что Длинный принес с собою. Уже отстреленные гильзы валялись на полу возле него. На столе тоже был создан соответствующий антураж в виде розданных карт, пачек купюр, добытых из одного из чемоданов, и просто разбросанных по дому денег и золотых монет. Причем, если у остальных участников сценки карты были приличными, возле Кривого лежала вся шваль. В общем, создавалось впечатление, что произошла пьяная ссора, в результате которой Кривой застрелил своих партнеров, а после нажрался, снимая стресс, и уснул. При этом теплилась небольшая надежда, что последний с просонья вновь нажмет на спусковой крючок и поранит кого-нибудь из вошедших в дом. И тогда уж точно, сценка сработает на все 100%. Хоть он и убедил Кривого в том, что простил его, на деле было совсем иначе. Однажды он уже пожалел его и в итоге чуть не поплатился за свою жалость. Брать же с собой воровской общак Длинный посчитал лишним геморроем. Бандиты по-любому не оставят его в покое, если вдруг это обнаружится, а постоянно скрываться и бегать от них он не желал. А так создавалась вполне объяснимая ситуация. Кривой, который знал о местонахождении чемоданов, вскрыл их, хотел убежать, забрав с собой, но попался на месте. Правда, Длинный все же прибрал пару десятков, ну или чуть больше, золотых червонцев, и пару пачек советских денег, то есть то, что поместилось в его карманах, но и решил успокоиться на этом, большую часть оставив здесь. Вряд ли кто-то помимо убитого Серьги знал точное количество имеющейся налички, а созданная им сценка вполне списывала все, что имелось в чемоданах, именно на Кривого. После чего, аккуратно прикрыв за собой дверь, спустился к реке, и друзья доплыли до знакомой пристани. Там, оставив Леху прямо в лодке, быстренько перетаскал оставшиеся в съемном домике вещи и спокойно отправился на пристань, заперев дверь на ключ. Остававшийся в комнате беспризорник к тому времени успел развязаться и сбежать, и, видимо, настолько испугался, что даже не подумал что-то прихватить с собою из имеющихся в доме вещей. На пристани друзья, осторожно распределив груз, отчалили и отплыли вниз по течению. Торопиться было особенно некуда, и потому ближе к обеду следующего дня друзья, проплыв вниз по течению около 35 верст, высадились в Азове, в ту пору центре Ростовского округа. Впрочем, и здесь они задержались ненадолго. Дойдя до вокзала, приобрели билет на ближайший поезд и вскоре уже подремывали, сидя у окна вагона и наблюдая за проплывающими мимо красотами природы. Леха, в свете последних приключений, уже не желал оставаться в Ростове, и потому было решено определиться с местом жительства именно в Одессе. И теперь друзья пытались решить, куда именно им лучше податься, чтобы определиться с дальнейшими действиями. В принципе, выбора как такового не наблюдалось. В их возрасте и положении имелось только два варианта. Первый – сдаться властям и отправиться в какой-то приют, а второй – выживать самим, ютясь по подвалам и катакомбам. Даже имея достаточно денег, потратить их на нормальное жилье и остаться при этом незамеченным для местного криминала было невозможным. И совсем недавно такое уже произошло. Поэтому друзья решили по возможности не привлекать к себе излишнего внимания, и не особенно светить имеющуюся у них наличность. «Ну, что же», — произнес Длинный, — «пойдем искать вход в катакомбы. Там хотя бы есть крыша над головой и, говорят, местами вполне прилично». Поднявшись, друзья зашагали в сторону моря. Когда-то Длинный в какой-то книге вычитал о том, что неподалеку от побережья в обрывистых склонах встречаются входы в катакомбы, сеть пещер и переходов, образовавшихся от добычи камня ракушечника. Пересекая какую-то улицу, заметили мальчишку-разносчика газет, выкрикивающего напечатанные в издании новости. «Одесские новости! Покупайте одесские новости! Ужасное убийство!» — кричал разносчик, бегая по улице. Жертвой подлых бандитов стали геройски погибшие партийные руководители. «Покупайте одесские новости! Ужасное убийство!» В его словах слышалось что-то знакомое, поэтому стоило ему появиться возле друзей, как Длинный выдернул из его пачки одну из газет. Причем, так ловко, что парнишка даже не заметил пропажи. А друзья, пройдя еще немного вперед, нашли тихое место и решили прочесть, что же такого волнительного было там написано. На плохонькой фотографии на развороте угадывался смутно знакомый дом, находящийся на окраине Ростова, тот самый, который они покинули буквально пару дней назад. Судя по написанной статье, выходило следующее. Утром 29 июля 1922 года в районное отделение милиции поступил сигнал о том, что на окраине города в одном из домов организован бандитский притон. По вызову, кроме обычного наряда милиции, выехали руководитель городского отдела милиции, товарищи представители обкома РСДРПП, товарищ. После того, как дом был окружен силами наряда и приданным взводом охраны, бандитам был выдвинут ультиматум, предлагающий выпустить заложников и сдаться самим. После того, как те ответили отказом, руководитель городского отдела милиции, товарищи представители обкома партии, товарищ предложили свои кандидатуры, чтобы заменить собой заложников, удерживаемых бандитами в доме. После чего подошли к дверям и попытались войти внутрь. Но едва они переступили порог, как были застрелены их обрезы охотничьего ружья одним из бандитов. После чего начался штурм дома, в результате чего заложники, находящиеся в подвале дома, были освобождены, а бандиты уничтожены. Ниже статьи имелась еще одна фотография, где был показан разгром, царящий в комнате и лежащие в повалку трупы людей. Фотография была очень низкого качества, и разглядеть или опознать на ней хоть кого-то было просто нереально. Зато очень даже реально было осознавать, как из пособников бандитов получаются герои, идущие на смерть и жертвующие собой ради добра и справедливости. Длинный докурил папиросу, немного подумал, а после произнес: «Лех, а может, давай уедем отсюда?» «Куда, Сем? Мы ведь только с поезда сошли». «Нет, ты не понял. Вообще уедем. За границу. Далеко-далеко. Просто ничего хорошего из всего этого я не ожидаю». Длинный ткнул пальцем в газету. «Ну смотри сам. Из бандитов сделали героев. А ведь я этих двоих точно видел за тем столом пьянствующими с Серьгой. А вспомни, как у нас колхоз отобрали. Что мы делали плохого там? Пацанов кормили и одевали, из подвалов вытащили, и они себя впервые людьми почувствовали. Видать, кому-то это поперек горла встало, или эту жирную свинью-директоршу, что каталась по поселку дразня местных жителей, дети которых помирали с голоду, или тех же казаков, обирающих проплывающие мимо лодки. Нет, здесь добра не будет, а скоро к власти придет людоед, и здесь такое начнется. Ты о чем, Сема?» — вскинулся Лепеха, услышав последние слова. «Не обращай внимания, Лех, это я так, чувствую что-то плохое, Лех, очень плохое. Что нам терять? А Лех, ты думаешь, там будет лучше?» «Лучше? Вряд ли, хотя кто знает, ведь там тоже не пустыня и люди живут как-то. Но надеюсь, что такого, как здесь, там будет хотя бы меньше. Да и подумай сам, черт с ними, со всеми этими партиями, ментами и прочими мразями. Перед нами весь мир, а мы даже сотой части еще не видели. А, поехали!» — махнул рукой Леха. «Терять-то нам действительно нечего». Глава 15. «Родственники согласны, жених тоже. Осталось уговорить невесту», — задумчиво произнес Длинный. «Какие родственники, какая невеста, Длинный? Ты о чем?» «Это я так, о своем, о женском. Вот любишь ты завернуть свое, такое, что тебя и понять порой невозможно. Да все тут ясно, Лех. Я просто думаю, что же нам сделать, чтобы отсюда выбраться? Ты думаешь, так просто, захотел и уехал, если бы. Начнем с того, что для того, чтобы нормально уехать, нужны документы. Хоть какие-то, а у нас с тобой даже тех справок не осталось, что я выписывал. И это, пожалуй, основной вопрос, который нужно как-то решить. Временное пристанище было найдено и неподалеку от Успенского мужского монастыря, за мысом Большого Фонтана. Причем, найдено, можно сказать, совершенно случайно и практически анекдотом. Переночевав в какой-то нише, образовавшейся из-за заложенного камнем входа в местные катакомбы, Длинный оставил там Леху, а сам, одевшись поприличнее, сломя голову, побежал искать место, где можно было бы остановиться, хотя бы на несколько дней. По словам местных, с которыми он успел перемолвиться несколькими словами, именно сейчас с этим были большие проблемы. Курортный сезон никто не отменял, и поэтому именно сейчас большинство более или менее приличных, и не очень мест, было занято. Разумеется, даже сейчас можно было снять комнату или дом, и большой проблемы это не составляло, единственный вопрос – это цена. А вот как раз с последней были некоторые проблемы. Конечно, при желании можно было решить и это, но лишний раз рисоваться очень не хотелось. Вот и пришлось бегать по окраинам, разыскивая что-то как можно более дешевое, пусть и не слишком удобное. Главное, чтобы было где переночевать, и желательно в постели, а не на земляном полу. Благо, что наличные имелись, и менять золотишко, как это приходилось делать в Ростове, не было необходимости. В конце концов, добравшись до Большого Фонтана, он решил передохнуть и, присев на какую-то бочку, стоящую на пирсе, закурил. Время приближалось к обеду, Леха уже наверняка весь изголодался, хотя у него кое-что перекусить и имелось, а вот с жильем пока был полный швах. Хоть бросай все и ищи вход в подземелье. И в этот момент его кто-то окликнул. Оглянувшись, Длинный увидел благообразного мужчину в светлом парусиновом костюме, тросточкой и канотье, прикрывающим его абсолютно лысую голову. «Скажите, молодой человек, вы ведь не местный, извините, а с какой целью вы интересуетесь?» Ответил Длинный. «Ох, простите великодушно, забыл представиться. Альберт Михайлович Шнитке, профессор ихтиологии и герпетологии. Семен Шумилов, студент. Вы, разумеется, не местный, увы. Да это же прекрасно. Я здесь недавно. Приехал по приглашению в Одесский политехнический институт. Впрочем, неважно. Понимаете, в чем проблема? Мне нужно отлучиться. Ненадолго. Дней на 10. Дом, в котором я сейчас обитаю, разумеется, остается под присмотром, а вот лодочный сарай, увы, нет. Сторож, который постоянно этим занимался, увы, приболел. А доверить это местным, я почему-то опасаюсь, да и не знаю я здесь никого». Рассказывая все это, мужчина взял Длинного под локоток и повел к лодочному сарайчику, продолжая свой монолог. «Вы один приехали на море?» «Нет, с кузеном, он сейчас ожидает меня на вокзале, пока я пытаюсь найти хоть какое-то жилье». «Прекрасно, меня это вполне устраивает. Вы ведь все равно ищете себе жилье, почему бы вам не занять место сторожа? В пристройке рядом с лодочным сараем есть все необходимые: стол, топчан, керосиновая лампа. Уверен, вам понравится. Единственная просьба – не дать никакому злоумышленнику вскрыть замок на сарае. Там находится мой катер, и не хотелось бы его лишиться, а я готов даже оплатить вашу работу. Скажем, 30 рублей вас устроит?» Длинный сделал вид, что задумался. «Соглашайтесь, молодой человек, все равно ничего лучшего вы не найдете. А здесь вы сможете и отдохнуть, и переночевать, путь по очереди с братом, но все же, да и море в двух шагах, причем это не оборот речи, а реальность. Поверьте, это хорошее предложение, но, тогда мне нужно сбегать и привести брата». «О, не беспокойтесь, вот, вам ключ от сторожки, спокойно привозите вашего кузена, а я вечером наведаюсь и все еще раз обскажу». Пожав Длинному руку, мужчина пошел в сторону дач, а Длинный помчался за Лехой. Предложение действительно было очень хорошим. Во-первых, друзья получали в свое распоряжение домик, пусть и неказистый, но для летнего отдыха вполне приемлемый. А во-вторых, отметали от себя любые подозрения, ведь по большому счету, находясь здесь, они охраняли лодочный сарай, а не снимали жилье за свой счет. К тому же, море находилось буквально у входа, и пока Длинный решал бы кое-какие проблемы, Леха вполне мог и искупаться, и позагорать, да и Длинный тоже не был против активного отдыха. В общем, все складывалось как нельзя лучше. Теперь у друзей имелось какое-никакое жилье, где можно было вполне нормально переночевать, спрятаться от непогоды. После нескольких дней поисков, Длинный понял, что с документами выходит полный облом. Проблема еще состояла в том, что никто не хотел связываться с незнакомым парнем. Возможно, будь он местным жителем, было бы немного проще. Но именно, что немного, потому как законы менялись буквально на глазах. Например, недавно вышедшие указания о том, что в паспорте должна быть фотография, занимающая весь первый лист, уже через неделю сменилось на новое, где вместо фотографии должны были присутствовать описание лица и особые приметы, а еще спустя какое-то время оказывалось, что выдача паспортов вообще временно приостановлена, до утверждения правил их заполнения, и в итоге, уже выданные паспорта считались как бы и не особенно действительными, не то, чтобы совсем, но создавалось именно такое впечатление, а самое интересное заключалось в том, что обычным обывателям на все это было наплевать. У многих вообще не имелось ничего, кроме когда-то выданных метрик о рождении, полученных в одном из ближайших церковных приходов, или паспортов, выданных еще в Российской империи. И если первых хватало для того, чтобы при случае отвязаться от назойливого милиционера, но вторых порой было достаточно, даже для того, чтобы попасть на иностранный пароход, выезжающий из страны Советов. Правда, в последнее время кроме паспортов для этого требовалось и разрешение всесильного КПУ, а оно давало подобные разрешения с большой неохотой, хотя на самой территории страны имперские паспорта считались недействительными. В принципе, со свидетельствами о рождении, или как здесь было принято говорить, метриками, Длинный разобрался довольно быстро, правда, не слишком законными методами. Узнав, что получить метрику на родившегося ребенка можно получить практически в любом храме, Длинный проводил молодую маму до той самой комнатки, где попик выправил ей необходимую бумагу. А уже в следующий вечер, дождавшись, когда в храме отслужат вечернюю молитву и поп покинет свое рабочее место, заперев храм на замок, проник в знакомое помещение, где, найдя нужную книгу с записями о рождении детей, внес в нее две дополнительных строчки. Благо, что почерки, заполнявшие книгу в разное время, сильно отличались друг от друга, и теперь можно было с уверенностью сказать, что и он, и Леха родились именно здесь, в Одессе, о чем свидетельствовали записи в церковной книге, и теперь можно было получить копии взамен утраченных метрик, вполне законно. И на следующий день Лепеха, появившись в церковном приходе, обсказал служке свою проблему и, оплатив положенный сбор, получил на руки новые метрики, с печатями и отметками о том, что сие бумаги были выданы из-за приключившегося пожара. А через несколько дней и Длинный повторил это действие, и в итоге друзья оказались официально рожденными. А вот с дальнейшими документами было пока очень неясно. Сунувшись однажды в городской совет, где, отстояв огромную очередь, попал наконец на прием к начальству, и едва заикнувшись о выправке паспорта, нарвался на такую отповедь, что едва сквозь землю не провалился, узнав о том, какой он бессовестный негодяй и предатель своей социалистической родины, и бессовестный наймит империализма, и прочее, собранное в кучу местным начальством, порой совсем не попадающим в тему, только из-за того, что у того было плохое настроение. Потому как, выговорившись, тот слегка успокоился, и вдруг совершенно спокойным и безразличным голосом объяснил, что паспорта временно не выдаются, по причине, во-первых, отсутствия бланков, а во-вторых, отсутствие правил их выдачи. После чего тепло попрощался и даже подал руку. Выйдя из кабинета несколько обескураженным, Длинный долго не мог понять, что с ним только что произошло. Но так или иначе, с паспортом ничего не получилось, хотя метрики и имелись. А потом, до него вдруг дошла удивительная новость. Оказывается, у страны Советов больше не имеется собственного флота. То есть он как бы есть, но ввиду того, что белогвардейцы, покидая Одессу, его угнали за рубеж, в ту же, например, Турцию, и продали корабли и суда империалистам, его как бы и нет. То есть страна, конечно, судится за возврат флота, но когда его вернут, и вернут ли вообще, писано вилами на воде, как говорится. Другими словами, морского сообщения с другими государствами можно сказать, что и нет. Иногда, правда, заходит в Одессу или Черноморск одиночные суда, но такое происходит очень редко, хотя бы потому, что имеется большой риск остаться без судна, если вдруг местные власти возжелают его отобрать. И такое уже пару раз случалось. Правда, оба раза с большими извинениями суда возвращали обратно, а ретивых местных руководителей наказывали, но, как говорится, лучше перебздеть. Но и это еще не самое страшное, потому как примерно раз в полгода все же кто-то дозахаживал в местные порты, но вот попасть на эти суда в качестве пассажира было возможно только с разрешения КПУ. Другими словами, будь у тебя хоть самые лучшие на свете паспорта и все остальные документы, никаких билетов тебе не видать, пока всесильная КПУ не даст тебе разрешение на его покупку. То есть официально путь из страны был безнадежно закрыт. И тут, друзья задумались, а нужны ли вообще эти документы? По большому счету, паспорта новой страны в большинстве соседних государств недействительны, по причине ее непризнания. Имперские, по причине ее уничтожения. Метрики, ну в какой-то степени они могут и помочь, тем более, что церковь пока еще находится в относительной силе и выданные ею документы признают на всех территориях. И на их основании можно что-то и выправить, например, в той же Румынии, до которой в данный момент всего-то каких-то 50 верст. Насколько помнил длинный из истории, вся Бессарабия и Молдова сейчас находится в границах Румынского королевства и будет находиться еще достаточно долго, аж до 1940 года. И эта граница находится совсем рядом. А учитывая то, что у страны сейчас фактически отсутствует флот, следовательно, и пересечь эту границу по морю не такая уж и большая проблема. Правда, это касалось только советской пограничной стражи. Но с другой стороны, шансы удачного пересечения границы из-за этого возрастали вдвое.